Скажи мне, друг, как не потерять себя, когда в ловушке темных сил ты свят, когда дары друзей на самом деле яд, и прячешь от тех, кто рядом, полный ненависти взгляд. Злые мысли строятся в один плотный ряд. Потерпи, совсем скоро превратится в бабочку твой шелкопряд. Посторонние глаза украдкой за душу кусают, ты их не замечаешь, зато они про тебя уже все знают. Их волнует твое прошлое, они торгуют твоим будущим. Бесовские намерения, они вездесущи, чувства удержать тяжело, они как океан бушующие. И страшно от того, что время не вернуть упущенное. Некогда даже подумать суетливой гуще. Каждодневное болото тянет на дно, и тепло лишь от того, что можешь микрофон держать. И губы нежные выцеливать, достаточно лишь на секунду ее обнять. И уже твоей душе не приходится наедине страдать. Я не могу совесть в асфальт закатать, я не умею в глаза врать. Скажи мне, брат, кто прав, кто виноват? Скажи мне, брат, кто прав, кто виноват? Скажи мне, брат, кто прав, кто виноват? Скажи мне, брат, как не потерять себя, когда в ловушке темных сил ты свят, когда дары друзей на самом деле лицемерный яд, и прячешь от тех, кто рядом, полный ненависти взгляд. Скажи, брат, кто прав, кто виноват?